Эпилог. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать», — раздается голос Идриса, и я выглядываю в окно. Прикрыв рот ладонью, хихикаю, глядя на сына. Он встал на коленки на большом шезлонге, положил руки на матрас и наклонился вперед, спрятав лицо в ладонях. Маленькая попка в купальных трусиках торчит, выдавая сына с потрохами. Но малыш еще в том возрасте, когда он верит, что если он никого не видит, то и его тоже не видит никто. «Где мой малыш Хасан?» — растягивая слова, произносит мой муж. «Где мой хулиган? Ох, найду его сейчас, и как съем!» Хасан взвизгивает, хихикает и ерзает на месте, но из своего укрытия не выбирается. «А, вот он!» — выкрикивает Идрис и хватает Хасана. Тот пищит и хохочет. Идрис делает вид, что вот-вот упадет. Шатается, держа сына на уровне своего лица. Малыш перебирает ногами и смеется так заливисто, что и я не могу удержаться. Идрис пошатывается сильнее, и они вместе летят в бассейн. Выныривают и снова смеются. Чуть ли не с первого дня мы возим Хасана на плавание. В воде он чувствует себя максимально комфортно. Плавает, как маленький нырок. «Обед, Лана», — говорит мне Лилия. Я киваю, выхожу из дома с улыбкой, глядя на своих мужчин. «Идрис, Хасан, вытирайтесь, обед готов». «Попроси Лилию накрыть на улице, мы тут поедим», — говорит муж. «Я слышала», — раздается за моей спиной голос нашей экономки. «Все сейчас делаю». «Мелания, тебе бы отдохнуть после ночной смены». «После обеда отдохну». Чтобы отработать пропущенное в университете время, я устроилась на практику в скорую. График, конечно, сумасшедший, но у нас прекрасная няня, бабушка Хасана, которая любит его до зубовного скрежета. Когда мы собирались найти няню, мама Шамай жестко запретила нам это делать. «Только родные могут смотреть за детьми», — сказала она. И через неделю они с Хасаном Казимовичем уже переехали в наш дом. Точнее, не совсем в наш дом, скажем, на нашу территорию. На нашем участке есть еще два домика. В одном живет Лидия, а во втором поселились родители Идриса. Он хочет немного переделать этот дом, увеличить площадь, сделать больше удобств. Сегодня его родители поехали на Кавказ отдохнуть и проверить свои дела, а завтра утром придет строительная бригада. Свою последнюю смену я отработала прошлой ночью, дальше у меня перерыв месяц, а потом снова начинается учеба. Мы с мужем договорились, что до окончания университета мы не будем рожать второго ребенка. Но потом я хочу еще, как минимум, двух. Идрис — потрясающий отец и муж, семья у него всегда в приоритете. Что бы ни происходило на работе, если он нужен семье, то бросит все, чтобы быть рядом с нами. Вечером мы укладываемся спать. Хасан, как всегда, засыпает на нашей кровати, а потом Идрис переносит сына в его комнату. Сам же забирается под одеяло и, обняв меня, вжимает в свое тело. «Привет, жена!» — улыбается и трется своим носом о мой. «Привет, муж!» — отвечаю ему с нежностью. «Я хочу тебя!» «И я хочу тебя!» — улыбаюсь. «Но перед этим позволь кое-что сказать». «Что именно?» «Я хочу никах». Идрис отстраняется и смотрит на меня, слегка нахмурившись. «Ты же знаешь, что тебе придется для этого сменить веру». «Я готова. Хочу настоящий брак, Идрис, до конца жизни». «Мы все делаем по правилам. Я принимаю веру мужа, и мам проводит никах. Свекровь учит меня всем премудростям. И, возможно, именно это становится последним столпом, укрепившим наш брак на долгие годы. Муж никогда не давил на меня, заставляя изменить свою веру или принять его образ жизни. Он всегда терпеливо ждет, что я сама приду к этому. Спустя 20 лет мы так же счастливы в браке, как и в тот самый день, когда позволили себе полюбить по-настоящему. У нас четверо детей. Старший сын Хасан, будущий студент-медик, который перечитал уже все мои медицинские книги. После него родились погодки Асад и Даир. Самая младшая — это папина принцесса, его одушина, его любимая девочка. По моей просьбе мы назвали ее Лилией в честь женщины, которая в детстве заменила мне мать. Лиля рыдала и говорила, что я не должна была. Но все равно ей было приятно, как и мне. Лилия Идрисовна у нас на особом положении. Братья носят ее на руках, как и отец с дедом. А мы со свекровью шутим, что с такими суровыми защитниками девочка рискует никогда не выйти замуж. Я работаю педиатром в клинике, которую открыл мой муж. Он хотел, чтобы я ею управляла, но мне всегда хотелось лечить людей, а не руководить ими. Так что клиникой управляет талантливый Роман Федотович, заслуженный врач, с которым Идрис познакомился уже давно. А я занимаюсь делом, о котором всегда мечтала. По моим стопам хочет идти только старший сын, остальные мальчики хотят быть бизнесменами, как папа. Лили же у нас художница, но это пока. Как будет дальше, еще неизвестно. Свекор со свекровью окончательно перебрались к нам, купили дом неподалеку, и теперь дети, когда обижаются на нас, сбегают к родителям мужа. Те читают им лекции об уважении к родителям и отправляют назад. Так мы и живем, шумной, любящей, огромной семьей, в которой всех детей любят одинаково, безусловно и безгранично. Но иногда мой муж похищает меня, чтобы отвезти в наш старый дом на Кавказе. Пару дней там находимся только мы. Гуляем, ностальгируем и много занимаемся сексом. Как будто мне снова 19. И страшный кавказский бандит похитил меня с моей свадьбы. Мой любимый, самый нежный, самый страстный кавказский бандит. Влада Одинцова. «Кавказский брак. Ты мне обещана». Читала Светик.